Помощник выкрикнул порядковый номер сцены и дубля ударил хлопушкой, Иван Ян тоже крикнул. Мотор, едва прозвучала команда, как все погрузились в игру. Маркус Манси вел мяч, а белокурая девица в форме черлидерши пыталась из-за спины отобрать у него мяч. Маркус с увлечением совершал ложные выпады и крутился с мячом. Остальные ученики тоже взаимодействовали друг с другом. В это время двери стоявшего позади желтого автобуса открылись, оттуда сперва вышли несколько учеников, а за ними Том Уэллинг. В тот момент, когда актеры собрались с приветственными возгласами обступить Тома, Ван Ян вдруг нахмурился, крикнув: «Стоп!» Все тут же уставились в его сторону. Ван Ян, глядя на Тома, вспоминал недавнюю сцену и задумчиво говорил: «Том, ты вышел из автобуса с таким же видом, как и остальные. Нет ощущения, что ты видная фигура в школе. Как же выделить Троя Болтона из толпы?» — размышлял Ван Ян. Он под пристальными взглядами всех присутствующих поднялся в автобус и потом вышел оттуда. И так несколько раз, стоя на выходе из автобуса и глядя на людей снаружи, он неожиданно наступил только на одну ступеньку и непосредственно спрыгнул вниз, после чего обратился к Тому: «Попробуй, как я только что, делаешь один шаг и сразу спрыгиваешь». «Хорошо», — отозвался Том. Он вместе с несколькими актерами вернулся в автобус. Маркус и остальные встали по своим местам. Помощник опять стукнул хлопушкой, Иван Ян крикнул: «Мотор». После того, как Маркус выступил с мячом, открылись двери желтого автобуса, откуда вышло несколько учеников. За ними Том спустился на одну ступеньку и спрыгнул на землю. Мальчики и девочки сразу издали приветственные возгласы и обступили Тома. Последний, улыбаясь, здоровался с товарищами. Маркус, одной рукой придерживая мяч, а другой обнимая Тома за плечи, с улыбкой спросил: «Эй, дружище, как дела?» Том улыбчиво ответил: «Здорово, Чет». Ван Ян, скрестив руки на груди, внимательно наблюдал за игрой каждого человека. Фистер с камерой на плече неторопливо подошел и снял массовку средним планом, потом стал отходить, когда все направились к школе. В этот момент все, кто окружал Троя Болтона, а точнее Тома, возбужденно закричали: «Кто мы? Дикие коты! Кто мы? Дикие коты!» «Снято!» — громко окликнул Ван Ян, хлопнув в ладоши. «Неплохо, но мне кажется, можно и лучше. Давайте еще раз». Он обратился к Пфистеру: «Уолли, на этот раз возьми некоторые моменты крупным планом». Пфистер показал жестом, что понял его. Ван Ян скомандовал: «По местам». Съемки проходили все утро, но не удалось снять и половины сцен, которые должны происходить снаружи школы. Съемочная группа готовилась после ланча продолжить съемки, а когда в этой локации все будет отснято, съемочный процесс переместится в школьные коридоры или классы. Съемочная группа договорилась с ближайшим от школы Макдональдсом о ежедневной доставке фастфуда. Едой обеспечивалась и массовка. Каждый член съемочной группы мог бесплатно получить по одному большому гамбургеру. Конечно, можно было и самому выбрать, что заказать, или за свой счет заплатить съемочной группе, чтобы она купила дополнительный гамбургер. Например, Гарри Джордж собирался съесть 3 гамбургера, но, услышав напоминание Ван Яна по поводу похудания, в итоге заказал всего 2 штуки. Сидя с Джессикой на скамейке возле школьной лужайки, Ван Ян следил за бродившими неподалеку учениками, которые являлись настоящими учениками восточной старшей школы, а не массовкой. Чувствуя их молодую энергетику, он вспомнил себя в старших классах и, откусив гамбургер, произнес: «Джессика, как думаешь, мы походим на здешних учеников?» «На 2 обычных учеников старших классов?» Джессика пожала плечами, ответив: «Я похожа, а ты нет. Ты выглядишь как студент университета». Ван Ян уныло вымолвил: «Да ладно тебе, как так-то, я же старше тебя всего на год». Джессика рассмеялась: «Это ведь комплимент». Она тоже откусила гамбургер и тихо сказала: «Ян, вообще-то я не слишком люблю школу. С этим местом у меня связано очень много плохих воспоминаний». С этими словами она облокотилась о плечо Ван Яна и нежным голосом сообщила: «Но мне нравится школа, в которой есть ты. Это прекрасные воспоминания». Она, наклонив голову, посмотрела Ван Яну в глаза и с довольной улыбкой промолвила: «Ян, у меня такое ощущение, будто мы вернулись в начальную школу. Мы тогда часто вот так же сидели на похожей лавке и разговаривали. По этому чудесному времени я и тоскую». Ван Ян легонько поглаживал ее волосы, говоря: «Не нужно тосковать по прошлому. Чудесные вещи происходят прямо сейчас и будут происходить дальше». Джессика показала счастливую улыбку. «Ага, и будут происходить дальше». Ван Ян вдруг нахмурился, поскольку заметил впереди группу юных девиц, которые, похоже, направлялись к ним. «Джессика, думаю, нам надо уходить», — шепнул он. «Почему?» — недоумевала Джессика. Но было поздно. Едва Ван Ян встал, как девицы со светлыми, темными и каштановыми волосами с возбужденными криками стремительно ринулись навстречу, окружили его и стали наперебой трепать языком. Они были фанатками Ван Яна. В этом не было ничего удивительного. Такие факты, как самый молодой режиссер, самый молодой миллионер, состояние в 30 миллионов, а также привлекательное лицо, высокий рост и красивое телосложение позволили Ван Яну стать режиссером-идолом. «Привет, Ян, можешь дать автограф?» Прелестная белая брюнетка протянула Ван Яну ручку и блокнот, а одна чернокожая девица выразила свое восхищение. «Ян, твое паранормальное явление просто супер. Я чуть не померла от страха в кино». Другая же ученица с улыбкой сказала: «Ян, мы можем познакомиться? Мне очень нравится кинематограф». Откровенно одетая блондинка, впившись взглядом в Ван Яна, потянула к нему руку, желая пощупать его грудные мышцы, и сексапильным голосом произнесла: «Ян, можно с тобой на свидание?» Еще несколько девочек с завороженными улыбками любовались Ван Яном, кто-то достал фотоаппарат, приготовившись фотографировать. «Нет, спасибо, на свидание нельзя». Ван Ян уклонился от руки блондинки, взял у брюнетки ручку и блокнот и поставил свою подпись. Это был первый раз, когда его окружили, прося у него автограф. Прежде он никогда этим не занимался, но специально размашистым почерком поставил подпись, которая отличалась от его подписи в контрактах. Джеффри Карл как-то давал ему совет на этот счет, но брюнетка не удовлетворилась и, улыбнувшись, попросила: «Ян, можешь дать автограф на китайском? Ты умеешь писать иероглифы? Такой автограф определенно будет куда ценнее». «Конечно», — с улыбкой ответил Ван Ян, снова взял ручку и написал китайскими иероглифами свое имя. Брюнетка продолжала: «И еще, пожалуйста, напиши для меня из восточной школы Солт-Лейк-Сити». Ван Ян, пожав плечами, написал фразу: «Окей». К этому времени девушки массово подоставали листы, крича: «Ян, я тоже хочу, и я хочу». Ван Ян заботливо говорил: «Не толпитесь, вы все получите». Джессика стояла снаружи толпы. Ее позабавило, что ученицы стиснули бедного Ван Яна со всех сторон. Заметив, что он жалостным, умоляющим о помощи взглядом смотрит в ее сторону, она злодейски ухмыльнулась и пошла прочь, помахав ему рукой. Глава 45. Искусство представления или искусство переживания? «Стоп!» — сильно нахмурившись, крикнул Ван Ян. «Джессика, ты не должна только улыбаться, добавь немного эмоций, ну же». Еще раз, стоя в саду на крыше восточной школы, можно было увидеть вдалеке горный хребет Уэсач. Бескрайние горы прекрасно гармонировали с голубым небом, создавая великолепный пейзаж. Здесь находилась секретная база Троя Болтона. В данной сцене он приводит сюда главную героиню Габриэллу, далее между ними завязывается беседа, они рассказывают о своих внутренних переживаниях. В фильме это очень романтичная и эстетически красивая сцена, но в процессе съемок отсутствовала такая приятная атмосфера. Здесь столпилась съемочная группа, включая операторскую группу и помощников по съемочной площадке. Можно сказать, что они портили всю романтику. Но в этом ли заключалась причина плохой игры Джессики? Джессика и Том Уэллинг, сидя на скамейке, играли в этой сцене, но не успела она произнести и пары слов, как снова услышала «стоп». Члены съемочной группы остановились, Уоллип Фистер переставил камеру на другое плечо. Ван Ян, глядя на Джессику перед собой, подошел и с беспомощным видом развел руками, заявив: «Ничего не поменялось. Мне недостаточно одной улыбки. Джессика, дай мне теплые, сердечные чувства». «Ясно. Прости, Ян». Слушая упреки Ван Яна, Джессика насупила бровки и еще больше заволновалась. Она испробовала уже несколько способов игры, но будь то слабая улыбка или улыбка с обнаженными зубами, все равно не получалось нормально отыграть в этой сцене. Ван Ян, подавив свое недовольство, одарил ее воодушевляющей улыбкой и произнес: «Ничего страшного, в этот раз постарайся лучше сыграть». С этими словами он, обернувшись, хлопнул в ладоши и отошел обратно за камеру, сказав: «Еще раз». Фистер приготовил камеру, Осветитель отстроил освещение с помощью рассеивателя света, а звукооператор направил длинный микрофон к Джессике и тому. Помощник взял хлопушку и громко выкрикнул. Эпизод «В саду на крыше», сцена 5, дубль 22, начали. Да, эту сцену снимали уже 21 раз, и по-прежнему требовались пересъемки. В этом эпизоде другие несколько сцен были успешно сняты, но в данной, оставшейся сцене, где главные герои беседуют по душам на скамейке, Том играл еще терпимо, а вот Джессика как будто была не в форме. Ван Ян подробно описал ей сцену, даже настойчиво посоветовал, как следует выступить, однако у нее ничего не выходило. Уже прошло более полумесяца с момента начала съемок классного мюзикла. Подавляющее большинство сцен, где отсутствовали песни и танцы, были отсняты. В течение этого времени съемочные работы проходили успешно и даже быстрее, чем изначально планировалось. И на то имелись причины. Во-первых, исполнители основных ролей неплохо играли, во-вторых, был давным-давно готов постановочный сценарий, так что не возникало таких ситуаций, когда не понимал, как снимать ту или иную сцену. Вдобавок Уоллип Фистер проявлял энтузиазм и помогал Ван Яну исправлять множество недочетов в планировании кадров, благодаря чему разрешилось немало вопросов по киносъемке. Ван Ян, естественно, набрался ценного опыта, многому научился у Пфистера, например, как орудовать камерой, когда применять ускоренную съемку, а когда замедленную. Также был приобретен огромный практически режиссерский опыт. По одним учебникам невозможно понять, как заставить актеров действовать согласно твоему замыслу, как выразить свои требования. Ван Яну приходилось лично следить за работой всей съемочной группы и поддерживать ее функционирование, тем не менее он быстро прогрессировал и осознал, как тяжело совмещать должности продюсера и режиссера. Это отличалось от съемок «Паранормального явления», когда Ван Ян, каждый день находясь дома, брал цифровую камеру и в веселой, непринужденной обстановке работал с Рэйчел и Закари. Сейчас же в съемочной группе состояло несколько десятков человек, а если учесть актеров, людей было еще больше. Работа почти каждого члена съемочной группы требовала мнения Ван Яна. Вот, декоратор заявил, что класс, предназначенный для съемок, немного устарел, его нужно заново покрасить. Вот, съемочная группа спросила Ван Яна, какие сцены завтра планируется снять, чтобы заранее подготовить площадку. Вот, Том Уэллинг и другие актеры задали Ван Яну вопросы по сценарию. Помощник однажды даже обратился к Ван Яну по поводу того, покупать ли Гарри 3 гамбургера. Но все это было терпимо, так как умещалось в стандартные рамки работы. А некоторые вещи действительно раздражали. Например, между декоратором и реквизитором возник конфликт. Декоратор жаловался, что реквизитор не выполнил задание, реквизитор же заявлял, что совершенно не знал об этом задании, а художественный руководитель и визажист чуть не устроили драку. У каждого было свое видение молодости и жизнерадостности. Ван Ян вынужден был выступить примирителем, сделать выбор и успокоить обоих людей. Также был один разнорабочий, который вечером вдребезги напился в баре, устроил стычку с посторонними людьми и угодил в полицейский участок. Ван Ян злостно ругался, но, взяв себя в руки, все-таки уладил это дело, а потом вышвырнул этого типа из съемочной группы. Хоть этот тип и был мелким разнорабочим, однако если этот инцидент осветится в СМИ, репутация классного мюзикла сильно пострадает, а дальше начнется цепная реакция. Вероятно, журналисты даже разузнают, что Уоллип Фистер некогда снял множество эротических фильмов. В этом случае вся рекламная кампания развалится. С подобными хлопотами приходилось разбираться почти каждый день, и это в самом деле выматывало. Пусть Ван Ян был молод и пребывал в расцвете сил, пусть он горел желанием создать качественный фильм, однако по прошествии некоторого времени он иногда чувствовал себя изнуренным. Сейчас Ван Ян начал понимать, почему преподаватель по операторскому мастерству говорил, что режиссеры – это пороховая бочка и террористы, и что их ни в коем случае нельзя раздражать, иначе они обругают тебя, на чем свет стоит. Ван Ян считал, что если бы ему рядом докучал какой-нибудь продюсер, вечно твердивший «приятель, так нельзя снимать, у нас недостаточно денег» и тому подобное, он бы точно вспылил и как следует обматерил продюсера. К счастью, приближалось Рождество, в восточной школе уже начались каникулы, проводить съемки стало намного комфортнее. Иван и Яна перестали ежедневно досаждать фанатичные ученицы, что позволяло ему сэкономить много сил. В процессе съемок Ван Ян, разумеется, больше всего был сосредоточен на своих режиссерских обязанностях, а именно на том, что указывал актерам, как им выступать. Некоторые исполнители важных ролей в классном мюзикле были неопытными новичками. У них была слабая актерская игра. Это, например, касалось Тома Уэллинга. Он всегда выступал слишком зажато, лицо не выражало никаких эмоций. Только когда Ван Ян напоминал, что надо улыбнуться, тот улыбался. Меньше всех беспокойства доставляла Рэйчел. Она играла великолепно, сцены с ней почти всегда снимались с одного дубля. А если и приходилось переснимать, то только потому, что кто-то из других актер напортачил. Благодаря ей Ван Ян сэкономил немало пленки. А выступления Джессики можно было назвать ужасными, они были даже хуже, чем у Тома. Проблема заключалась вовсе не в ее телодвижениях, умении держаться перед камерой или репликах. В этом плане она даже превосходила остальных. Но она имела большие проблемы с мимикой. Ван Яну приходилось подробно рассказывать ей, как сыграть, и лишь после многократных пересъемок Джессике удавалось удовлетворить его требованиям. Не будет преувеличением, если сказать, что большую часть съемочного процесса тормозила именно она, в противном случае все проходило бы гораздо быстрее. Однако в данной сцене Джессика не могла нормально отыграть уже 21 дубль. Здесь главная героиня Габриэлла должна выражать теплоту и нежность. Джессика же всего лишь с улыбкой на лице произносила реплику, абсолютно не достигая нужного эффекта. Это была ее старая проблема. Сама она очень серьезно подходила к съемкам, даже усердно оттачивала актерское мастерство. Тем не менее у посторонних людей создавалось ощущение, что она играет, а не отдается чувствам. Она как бы существовала изолированно от истории, поэтому все ее старания почти ничего не стоили. «Петь с тобой было классно», — с улыбкой говорила Джессика, глядя на Тома. Ее голос звучал неестественно, потому что она была чрезмерно взволнована и боялась преждевременно услышать «стоп», и все-таки она это услышала. «Стоп, стоп, стоп», заметив, что Джессика стала играть еще хуже, Ван Ян не выдержал и три раза подряд скомандовал остановиться. Из-за напряжения, накопившегося за последние дни, он резко вспылил, но быстро среагировал и успокоился. Он выдохнул, потирая лоб, и покачал головой, сказав: «Сделаем небольшой перерыв». После его слов Пфистер убрал с плеча камеру, стоявший рядом Гарри осторожно взял камеру и установил ее обратно на стойку. Осветитель Стив Тейлор тоже отложил рассеиватель света, Том встал со скамейки, посоветовал Джессике расслабиться и отошел в сторону любоваться горным пейзажем. Джессика с хмурым видом и сжатыми кулаками сидела на скамейке и жаловалась про себя. «Какая же я идиотка!» Она боялась пересъемок, особенно тех пересъемок, которые случались по ее вине. Она и так уже играла на пределе своих возможностей, перепробовала все приемы игры, но по-прежнему не справлялась. В течение полумесяца Джессика почти ежедневно попадала в такую ситуацию, неоднократно переснималась, слушала указания Ван Яна, но чем терпеливее вел себя Ван Ян, тем сильнее она нервничала. Теперь она провалила 22 дубля подряд, установив новый личный рекорд. Она чувствовала себя так подавлено, что ей даже тяжело было дышать. 22 неудачных дубля стали абсолютным рекордом за весь съемочный процесс. Ван Ян тоже ощущал себя беспомощным. Он уже максимально подробно описал Джессике эту сцену и высказал все мысли по поводу нее. Вообще-то, будь это оригинальный телефильм, игра Джессики вполне бы соответствовала требованиям. В этом случае зрители, вероятно, обращали бы внимание только на ее внешность и не стали бы задумываться о том, естественно ли она играет. Но такой подход не нравился Ван Яну. Создание фильма требует серьезного отношения. Если же закрывать глаза на мелкие минусы, в конечном счете из этих минусов сложится низкосортная картина. Исполнительница главной роли в фильме Ван Яна не могла быть всего лишь красивой куклой. Ему требовалась яркая актриса, которая станет настоящей Габриэллой. Джессика, Ван Ян подошел, уселся на скамейку и, посмотрев на Джессику, недоуменно спросил: «Что с тобой? Раньше ты хорошо выступала, а сейчас что случилось?» Джессика, окинув его взглядом, попросила прощения. «Ян, извини, я...» Она немного поколебалась и, стиснув зубы, легонько помотала головой. «Ян, я не знаю, что делать. Отдайся чувствам», — без колебаний ответил Ван Ян. На самом деле в настоящее время и в будущем это самая большая слабость в игре Джессики. Ван Ян посмотрел в своей памяти ее фильмографию. Она в каждой роли неизменно очаровательна и похожа на красивую куклу. В некоторых низкосортных комедиях ее игра чересчур напыщенная и искусственная. Можно сказать, что смешить языком тела – это не ее, комик из нее плохой. Но по сравнению с другими проблемами самой серьезной проблемой была отдача чувствам. Ван Ян поразмыслил и сказал ей: «Думай о том, что происходит в этой сцене, ты должна как следует прочувствовать переживания Габриэллы в этот момент». Он проанализировал. Она испытывает радость, ей слегка стыдно, она немного растрогана. Ее речь – это голос ее души, она даже в каком-то смысле признается в чувствах. «Ты понимаешь?» Джессика молча кивала головой, а когда Ван Ян закончил говорить, она вдруг прямо заявила: «Я это все понимаю, но у меня не получается это сыграть». «Ты сможешь», — решительно промолвил Ван Ян и похлопал ее по тыльной стороне ладони, воодушевив. «Ну же, не говори себе, что не справишься. Я знаю, ты сможешь. Во время кастинга ты отлично себя показала, ведь так?» Джессика смотрела на него, желая что-то сказать, но так и не решилась. В итоге она прошептала: «Ян, я не справлюсь». Услышав от нее, что она не справится, Ван Ян немного разгневался и замахал руками, говоря: «Да что с тобой? Ты сейчас мне говоришь, что не справишься, говоришь мне, что не способна сыграть свою роль. Брось, Джессика, неужели хочешь, чтобы я за тебя сыграл в этой сцене?» Он произнес эти слова довольно громко, чем привлек к себе внимание окружающих, но те немедленно отвели взгляды и отошли подальше. Лицо Джессики покраснело, ей стало неловко. Ван Ян, осознав, что перегнул палку, взял ее за руку и искренне извинился. «Прости, Джессика, я просто слегка вспылил, но не из-за того, что ты плохо играешь, а из-за того, что ты не веришь в себя». Он крепче сжал руку Джессики, с улыбкой сказав: «Нельзя терять веру в себя, ты это понимаешь, нужно быть увереннее». «Это я должна извиниться, я недостаточно профессионально», — Джессика улыбнулась ему, показывая, что не обижается на него. Оглянувшись по сторонам и увидев, что никто сюда не смотрит, она пододвинулась к Ван Яну и прошептала ему на ухо: «Ян, я знаю, что надо отдаваться чувствам, но когда во время выступления я смотрю тому в глаза...» Она глядела на Ван Яна и, больше не скрывая своих переживаний, произнесла: «Они светло-зеленые, а не черные, как у тебя. Внутренний голос мне сразу напоминает. Это Том. Ян, на кастинге я смотрела на тебя, поэтому у меня получалось играть. Так вот в чем дело». Ван Ян не знал, то ли плакать, то ли смеяться. В то же время он был растроган, ему хотелось поцеловать Джессику. Он знал, что эта милая девчушка иногда стремится казаться сильной и старается сохранить лицо, но сейчас она без стеснения открыла ему душу. Это ли не проявление ее доверия к нему? Ван Ян призадумался и попытался избавить ее от тревоги. «Джессика, это всего лишь представление, не бери в голову эти дурацкие мысли. Я кричу: мотор, ты превращаешься в Габриэллу. Я кричу: снято, ты снова становишься Джессикой. Подожди». Он внезапно с недоумением спросил: «Ты придерживаешься искусства представления или искусства переживания?» Джессика покачала головой, ответив: «Я об этом не задумывалась». Вспоминая собственные приемы игры, она рассказывала: «Во время выступления я задумываюсь над тем, как сейчас сыграть роль, потом настойчиво говорю себе, что я – это она, и заставляю себя сыграть ее. Это искусство переживания». Ван Ян пристально смотрел на нее и, вспомнив ее будущие фильмы, пришел к выводу, что в искусстве переживания она не добьется успехов. Он предложил ей: «Если ты никак не можешь избавиться от своего внутреннего голоса, тебе больше подойдет искусство представления. В этом случае ты никак эмоционально не будешь связана со своей героиней, ты лишь будешь имитировать ее. Джессика, не переживай на этот счет. Актерское мастерство не означает, что ты обязана испытывать в данный момент те же чувства, что твоя героиня. Ты должна это знать». Джессика задумчиво кивала. Ян говорил верно: она, с одной стороны, хотела вжиться в роль, а с другой стороны, оставалась собой. Из-за этого ничего стоящего не получалось. Может, стоило попробовать придерживаться искусства представления? Ван Ян похлопал ее по плечу и, улыбнувшись, произнес: «И еще, во время выступления не обязательно по-настоящему смотреть тому в глаза. Можешь смотреть ему через плечо, куда-нибудь вдаль, например, вон на те горы позади. Это будет намного лучше». Он усмехнулся. «В любом случае в кадре все равно будет казаться, будто ты смотришь прямо на Тома». Заметив, что сюда идет Пфистер, Ван Ян встал. Фистер, окинув взглядом обоих людей, сказал: «Ян, у меня есть идея. Давайте ты сыграешь с Джессикой в сцене на скамейке». Джессика и Ван Ян растерялись. Последний прыснул. «Что, я?» Фистер с улыбкой кивнул, сообщив: «Так или иначе, нам сейчас требуется заснять ее крупным планом, так что неважно, кто с ней будет сидеть. Неплохая идея, на стадии монтажа достаточно будет добавить кадры с Томом». Ван Ян все же озадаченно спросил: «Но почему я?» Фистер со смехом развел руками, промолвив: «Все знают». Ван Ян взглянул на Джессику и рассмеялся. «Ау, так, значит, все уже знают? Они хоть и не утаивали свои отношения, но и никому об этом не рассказывали». Видя, как Джессика чуть стыдливо улыбается, Ван Ян невольно выпучил глаза. Вот та мимика, которая ему требовалась. Он кивнул, сказав: «Ладно, мы вместе сыграем. Посмотрим, что получится». Договорив, он уселся на скамейку и с улыбкой произнес: «Начинаем, Габриэлла». Возможность сыграть с Ван Яном в одной сцене принесла Джессике свежие ощущения. Она воодушевилась и с улыбкой приступила к выступлению, говоря свою реплику: «Знаешь, как в детском саду в песочнице. Малыши едва познакомились, а играют как лучшие друзья, они не боятся быть самими собой». У нее был ясный взгляд, в голосе слышался игривый смешок. «Петь с тобой было классно». Ван Ян, улыбнувшись, произнес: «Но, я не думал о песне, я думал о тебе». Джессика, постаравшись прочувствовать эмоции Габриэллы, смущенно опустила голову, а затем подняла голову и с улыбкой промолвила: «Ты пойдешь на пробы?» Ван Ян беззаботно пожал плечами, ответив: «Да, пусть все думают, что я свихнулся». Джессика мило рассмеялась: «Ты классный, Ян». Ей вспомнилось, как Яна окружили ученицы, вспомнилось, как он играл с Дэнни, точно малое дитя. А когда он снимал кино, то был необычайно серьезен и сосредоточен. Следующую реплику Джессика произнесла от чистого сердца: «Но не потому, что ты школьная звезда, ты просто классный. Спасибо, что не побоялся пригласить меня». При воспоминании о прекрасных моментах, которые происходили в начальной школе и в настоящее время, ее лицо выразило уют и счастье. Она добавила: «В свой садик». «Вау, идеально сыграно», — завороженно пробормотал Ван Ян. Услышав эти слова, Джессика тут же вся засияла. Ван Ян заметил, что Пфистер с довольным видом показывает ему большой палец, и покачал головой, усмехнувшись: «Ладно, раз по-другому никак, воспользуемся этой уловкой. Но, Джессика, ты должна сказать «Трой», а не «Ян». Он с силой хлопнул в ладоши, крикнув: «Все по своим местам». Вскоре все было готово. Ван Ян не встал позади камеры, а продолжил сидеть на скамейке. Помощник громко сообщил: «Дубль 23, мотор». Джессика вернула себе недавний настрой и, глядя на сидевшего рядом Ван Яна, начала естественно играть. Когда она закончила свое выступление, Ван Ян нетерпеливо выкрикнул: «Снято! Идеально!» Фистер со смехом произнес: «Все заснял». Джессика испытала облегчение, Ван Ян тоже выдохнул. Наконец-то эта сцена была отснята. Ван Ян встал, весело сказав: «На сегодня работа окончена, все свободны». Члены съемочной группы издали восторженные возгласы и начали собирать оборудование. Ван Ян, отдав распоряжение, вернулся к Джессике и промолвил: «Джессика, в этот раз сработало, но так не получится вечно делать. Ты должна справиться с этой проблемой». Джессика кивнула, ответив: «Ян, я буду усердно изучить приемы искусства представления». Ван Ян выразил одобрение, после чего прошептал ей на ухо: «Но пока забудем об этом. Давай сперва сходим в ресторан, а потом в кино». В глазах Джессики промелькнул блеск, она приятно удивилась. «Правда?» «Конечно», — с улыбкой откликнулся Ван Ян. С тех пор, как он давным-давно предоставил съемочной группе один выходной, они с Джессикой больше не ходили на свидание. Ван Ян не был новичком и знал, что отношения – это как ухаживание за цветами, их нужно поливать и давать им солнечный свет, в противном случае они завянут. Тем более он и Джессика в последнее время испытывали огромное напряжение на работе, требовалось хотя бы немного выпустить пар. Джессика с радостью и надеждой спросила: «А на какой фильм пойдем?» Ван Ян, обнимая ее, улыбнулся: «Ты выбирай». Поужинав в ресторане европейской кухни, пара отправилась в кинотеатр на недавно вышедший в прокат фильм «Вам письмо». Их свидание прошло прекрасно. После свидания оба человека вернулись в отель, располагавшийся в окрестностях восточной школы. Там проживала вся съемочная группа. Ван Ян принял душ, но не пошел спать, а сел за письменный стол и просмотрел постановочный сценарий и съемочную программу. Вероятно, за два дня удастся отснять сцены, где нет песен и танцев. События этих сцен проходят вне школы, например, дома у Троя и Габриэлы. Съемочная группа уже арендовала соответствующие площадки. Далее начнутся съемки вокально-танцевальных сцен, которые будут сняты в нескольких местах. В школьном коридоре, на баскетбольной площадке, в столовой и актовом зале. Ван Ян собирался сперва снять сцены в столовой и коридоре. Потом наступит Рождество, все уйдут на каникулы. А после праздника будут отсняты сцены на баскетбольной площадке и в актовом зале. Специально приглашенный хореограф тоже уже прибыл в Солт-Лейк-Сити и в любое время готов был приступить к работе. Но в настоящее время проблема заключалась в том, что еще не были подобраны песни для классного мюзикла. Глава 46. Каков ответ? По сравнению с танцами, которые не планировалось делать слишком красочными и сложными, музыка в классном мюзикле куда важнее. Она вдохнет душу в фильм, пением всколыхнет настроение зрителей и вызовет отклик в их сердцах, отчего им захочется во время просмотра подпевать. Такое зрителям надолго запомнится. Именно поэтому диски с саундтреками оригинального телефильма будут запросто раскупаться. Но для начала требовалось создать стильные, молодежные песни под сюжет, с легко запоминающимися мелодиями и простыми словами. Будь то веселая ритмичная песня во время игры в баскетбол или совместная лирическая песня главных героев, все композиции следовало написать по модели современной поп-музыки. Хоть и не обязательно было создавать какие-то выдающиеся хиты, которые впоследствии будут передаваться из поколения в поколение, все же из-за описанных выше требований уже возникали определенные трудности. Еще на стадии формирования съемочной группы классного мюзикла «Flame Films» связалась со многими композиторами, рассказала им свои требования и выразила надежду на получение достойных произведений. За прошедшее время компания получила от некоторых композиторов ответ. Ван Ян и художественный руководитель съемочной группы вместе прослушали присланные песни. Несколько композиций были неплохие, включая гимн баскетбольной команды «Дикие коты». Ван Ян купил эти песни, его компания заплатила несколько сотен тысяч долларов за приобретение авторских прав. Но лирические песни, одну из которых главные герои исполняют во втором этапе прослушиваний, так и не были подобраны. «Привет, Сэнди», — говорил по мобильнику Сэнди Пэксом Ван Ян, сидя за столом и с хмурым видом просматривая почтовый ящик на мониторе компьютера. «Не получал новых песен? Через пару дней приступим к съемкам вокально-танцевальных сцен, тем более кое-какие сцены будут без аккомпанемента. Мне нужны подходящие песни. Извини, Ян, мы пока не получали новых ответов», — уныло ответил Пайкс, в голосе которого прозвучала беспомощность. Выполнение этого задания зависело не от него, а от тех композиторов, на которых они рассчитывали. Сейчас лично он ничего не мог сделать. Ван Ян закрыл веб-страницу с почтовым ящиком, внезапно о чем-то подумал и торопливо спросил. «Эй, Сэнди, а ты не связывался с Дэвидом Лоуренсом?» «С каким еще Дэвидом Лоуренсом?» Пришел в недоумение Пайкс. «Дэвид Лоуренс, композитор в оригинальном классном мюзикле, но сейчас он не пользовался известностью. Тем не менее в следующем году ему выпадет шанс заняться музыкой в американском пироге, после чего он постепенно начнет набирать известность, поработает в классном мюзикле и других фильмах». Вспомнив сведения по Дэвиду Лоуренсу, Ван Ян объяснил Пайксу. «Это композитор затерянного лагеря, я смотрел эту картину. Как по мне, музыка там приятная, бодрая и непринужденная. Такое должно нам подойти». Да, затерянный лагерь, где сыграла Джессика, Ван Ян действительно смотрел. В общем-то из нее он и посмотрел, ему было интересно узнать, как она играла в 14 лет. Он даже не поленился приобрести на eBay коллекционное издание DVD, хотя у Джессики имелось несколько таких дисков. «Сэнди, поскорее свяжись с Дэвидом Лоуренсом. Посмотрим, есть ли у него хорошие композиции», — говорил в мобильник Ван Ян, открыв на компьютере официальную страницу классного мюзикла. «Если у него будет что-то подходящее, я планирую нанять его в качестве композитора фильма». «Хорошо, я понял, немедленно свяжусь с ним», — отозвался Пайкс. Завершив телефонный разговор, Ван Ян отложил мобильник и снова заглянул в расписание съемок. После того, как снимут все сцены без песен и танцев, сперва будут отсняты те сцены, к которым уже подобраны песни. Веб-страница классного мюзикла была спроектирована в лаконичном, молодежном стиле, в то же время содержала множество полезной информации. В разделе фото со съемок почти каждые два дня появлялись новые снимки. Ван Ян зашел в администраторский аккаунт и загрузил еще несколько свежих фотографий, которые были сняты сегодня в саду на крыше, где открывались красивые пейзажи, поэтому такое стоило выложить в интернет. Публикация фото со съемок – стандартный прием пиар-компании фильма. Поскольку производственный процесс обычно очень затяжной, киноманы могут позабыть о фильме и переключить внимание на другие вещи. А какие-либо фотографии утоляют голод киноманов, поддерживают их интерес к фильму и не позволяют им окончательно о нем забыть. Но Ван Ян не только ради этого публиковал фотографии. Загруженные сегодня снимки попали в категорию «Восточная старшая школа». Он хотел создать на сайте атмосферу школы мечты. Это делалось не для рекламы восточной школы Солт-Лейк-Сити, а для раскрутки фильма. По этой же причине он и выбрал восточную школу. Там была прекрасная окружающая среда. Оснащенная всем необходимым школа была просторной и опрятной. Все в ней могло понравиться ученикам. Необходимо иметь в виду, что не каждое учебное заведение было таким великолепным. К примеру, старшая школа Линкольна, где Ван Ян прежде учился, значительно уступала восточной школе. Если слепить из восточной школы место, которое в глазах подростков станет школьным раем, будет казаться им родным и в которое они будут мечтать попасть, тогда им будет интересно наблюдать за историей, происходящей там. На самом деле, с тех пор, как начались съемки, развернулся новый этап рекламной кампании классного мюзикла. Фото со съемок на официальной странице фильма были лишь одной из составляющих рекламы. Будучи одним из первых, кто применил технологию вирусного маркетинга, Ван Ян, естественно, не собирался отказываться от этого чудотворного приема. Flame Films специально наняла нескольких новых сотрудников, чья ежедневная работа заключалась в публикации сообщений в интернете. Они орудовали на различных школьных форумах, но не перегибали палку. Достаточно было одного поста на каждом форуме. Сейчас еще не настал момент, когда нужно было взрывать бомбу. Ван Ян лишь пока добивался того, чтобы люди не забывали о его фильме и продолжали им интересоваться. А вот когда фильм выйдет в прокат, тогда и развернется глобальный взрывной этап пиар-компании. Проследив, как обстоят дела у сайта фильма, и убедившись, что все идет по плану, Ван Ян обнаружил, что уже больше 11 часов вечера. Он выключил компьютер, почистил зубы и лег в кровать, готовясь ко сну. Только он укрылся одеялом, как вдруг пропищал мобильник на прикроватной тумбочке. Ван Ян взял телефон и увидел, что Джессика прислала ему СМС. «Ян, спокойной ночи, я провела сегодня отличный вечер». Ван Ян улыбнулся и ответил сообщением. «Спокойной ночи, быстрее иди в кроватку». Отложив телефон, он закрыл глаза, но когда его уже охватила сонливость, он смутно услышал, как его зовут. «Ян». Затем раздался стук в дверь, снова донесся чей-то голос. «Ян, ты спишь? Кто это?» Ван Ян неохотно открыл глаза, протер их, поднялся с кровати, подошел к входной двери, открыл ее и увидел Майкла Питта, державшего руки в карманах. Ван Ян растерялся и, озадаченно нахмурившись, спросил: «Майкл, что случилось?» «Уже поздно». Майкл, мельком взглянув за спину Ван Яна, полюбопытствовал: «Я тебя не побеспокоил? Здесь ведь нет Джессики». Ван Ян раздраженно запрокинул голову, промолвив: «Господи, конечно, ее здесь нет, но ты помешал мне уснуть. Так в чем дело?» Договорив, он зевнул, развернулся и пошел налить себе стакан воды. «Ян, завтра». Майкл вошел в номер, сделал глубокий вдох и посмотрел на Ван Яна. «Завтра будет эпизод со мной, правильно?» Ван Ян, покосившись на него, сделал глоток теплой воды и кивнул. «Да». Он рассмеялся. «Волнуешься?» «Возможно». Майкл, почесывая голову, как-то ненатурально заморгал и достал из кармана сигарету. Ван Ян остановил его. «Не кури здесь, иначе я вышвырну тебя отсюда». Майкл беспомощно пожал плечами, положил сигарету обратно в карман и, тревожно зашагав, спросил: «Значит, завтра съемки, так?» Ван Ян, накидывая на себя верхнюю одежду, ответил: «Если ты пришел ко мне, чтобы это выяснить, то можешь уходить». «Да, завтра 100% съемки». «Я в курсе, но я...» Майкл сделал длинный выдох и, не в силах выразить свое настроение, развел руками. Глядя на сидевшего на краю кровати Ван Яна, лицо которого выражало безразличие, Майкл неожиданно спросил: «Ян, в тот день, когда ты впервые снимал пленочный фильм, Что ты чувствовал? Едва Ван Ян услышал этот вопрос, утомленность как рукой сняло. Он, вспоминая тот день, сообщил: напряжение, возбуждение, радость, счастье. Что еще? Я достиг того, к чему всегда стремился, с ума сойти. Затем он покачал головой и с холодной усмешкой добавил: по правде говоря, я еще пребывал в легком замешательстве. Майкл задумчиво спросил: в замешательстве? Почему? Не знаю, прошептал Ван Ян, повалившись на кровати и уставившись в потолок. В тот момент голос в моем сердце спрашивал: вот этого я хотел, я добился своего, я уже исполнил свою мечту, и это все. Майкл, насупившись, недолго помолчал и, взглянув на Ван Яна, спросил: и каков ответ? Ван Ян резко приподнялся и с мучительным лицом сказал: ответ, я не знаю, ты мне скажи. Мне кажется, это еще не все, я добился своего, но это еще не конец. Да уж, смешанные чувства, ухмыльнулся Майкл. Ван Ян тоже улыбнулся и беззаботно произнес: приятель, завтра ты все узнаешь. Майкл молча кивнул и, похоже, снова начал волноваться, так как по привычке достал сигарету. Ван Ян, потеряв всякое терпение, вскрикнул: вон отсюда, кури снаружи, я хочу спать. Майкл с сигаретой в зубах пошел прочь и, перед тем как закрыть дверь, пожелал спокойной ночи. Прогнав Майкла, Ван Ян улегся в кровать, но сонливость неожиданно пропала. В голове без конца крутился вопрос: каков ответ? Недолго поворочившись сбоку на бок, он встал, накинул пальто, вышел на балкон и посмотрел на темное ночное небо. Холодный ветер привел его в дрожь и вместе с тем прояснил ход мыслей. Вот этого я хотел, конечно, я всегда хотел снимать кино. Я добился своего, кажется, добился. Да, теперь я режиссер, я нашел то, к чему стремился. А как же быть дальше? Продолжать снимать кино? Не это ли мне нравится и хочется делать? Ван Ян вдруг прыснул. Ответ оказался таким простым. Он добился своего, но мечта не закончилась, она не может кончиться. По крайней мере, я еще не видел финальные пленки нового кинотеатра «Парадиза», не так ли? Ван Ян с веселой улыбкой покачал головой. Поначалу он планировал после выхода «Паранормального явления» в прокат посмотреть фильм, но к тому времени ему почему-то перехотелось это делать. Ему казалось, что после просмотра он лишится чего-то ценного. В итоге он сказал себе, что посмотрит новый кинотеатр «Парадиза» после того, как выйдет его первый пленочный фильм. Ван Ян вернулся в номер и со смехом заговорил сам с собой: черт, что же в конце концов на тех пленках? Поскорее бы узнать. Глава 47. Вот мой ответ. Эпизод, в котором должен был сняться Майкл Питт, в оригинальном фильме принадлежит подруге Габриэллы, Тейлор Маккисси. История почти подошла к финалу. Трой и Габриэлла хотят выступить во втором этапе прослушивания мюзикла, но на это же время у Троя намечена финальная игра по баскетболу, а у Габриэллы – школьная олимпиада. Чтобы помочь им двоим попасть на прослушивание, находящийся на олимпиаде Тейлор Маккисси с помощью компьютера взламывает табло для счета на баскетбольной площадке, что приводит к приостановке состязания. Трой получает возможность сходить на пробы. Ван Яну всегда казалось, что здесь не хватает крутости. К тому же ранее в истории не упоминалось, что Тейлор Маккисси – компьютерный гений. Она ни с того ни с сего превратилась в хакера, что выглядело довольно странно и нелепо. После знакомства с Майклом Питтом у Ван Яна неожиданно возникла идея добавить в кружок ботаников еще одного человека, а именно мрачного хакера. В результате Ван Ян переделал сценарий в некоторых местах, чтобы история стала более логичной. Декоратор уже полностью обустроил маленькую темную комнату. Компьютер, множество проводов, различные приборы и кое-какой беспорядочный хлам. Это будет единственная мрачная локация в фильме и единственный нежизнерадостный эпизод. В сочетании с упадническим образом Майкла данный эпизод выделится среди остальных эпизодов. Но в финальных совместных танцах и песне Майкл тоже примет участие. К тому времени ему придется продемонстрировать свою светлую, жизнерадостную сторону, благодаря чему создастся яркий контраст. Ван Ян считал, что такой контраст определенно получится интересным и необычным. Готов, Майкл? Закончив давать поручение Пфистеру, Ван Ян подошел к Майклу, который сидел за компьютером, и с улыбкой похлопал его по плечу. «Расслабься, мне нужен твой угрюмый образ, но ты должен отыграть в комедийной манере, а не в стиле фильмов ужасов, понимаешь?» Майкл неоднократно кивнул, его дыхание было прерывистым, голос звучал хрипловато. «Я готов», под глазами виднелись черные круги. Очевидно, Он плохо спал этой ночью, но это как раз позволит ему в полной мере показать угрюмое представление. «Не дрейфь, приятель», Ван Ян снова легонько ударил его в плечо и вернулся за камеру. Фистер, осветитель Стив Тейлор и остальные показали большие пальцы, выразив свою готовность. Ван Ян улыбнулся и обратился к помощнику режиссера по сценарию. «Тогда начинаем». Когда помощник громко назвал номер сцены и дубля, Ван Ян крикнул: «Мотор». При слове «мотор» у Майкла тотчас душа ушла в пятки, его сердце будто кто-то крепко сжал, все тело охватил жар, но внешне он не выражал никаких эмоций. Он с полузакрытыми веками пялился в монитор, быстро стуча по клавиатуре, затем с силой нажал на клавишу «Интер», поднес к уху мобильник и с игривой ухмылкой произнес: «Готово, снято, отлично сыграно», — невольно похвалил Ван Ян и захлопал в ладоши. Майкл только что добился эффекта, который требовался Ван Яну. Мрачный, крутой, но не злодейский, а уж эта игривая ухмылочка, прям вылитый гениальный хакер. Фистер тоже улыбнулся. «Я все заснял, никаких проблем нет». Майкл с оцепеневшим видом сидел на стуле и учащенно дышал. Он сыграл, он справился. Он уже стал актером, перед его глазами внезапно всплыла одна сцена. Ему тогда было 10 лет, он гордо заявил родителям: «Папа, мама, я решил, я стану актером». Затем в 16 лет он, преисполненный энтузиазма и надежд на будущее, приехал в Нью-Йорк, где с 9 ребятами теснился в крохотной квартире, каждый день разъезжал по Нью-Йорку на велосипеде, каждый день обливался потом. Он никогда не забудет восторг от посещения первого занятия по театральному искусству. Он тогда чувствовал, что его ждет светлое будущее, и он тем более не забудет мучения и отчаяния, которые испытывал, когда от жуткого голода своровал хлеб. Он также не забудет, как Ван Ян сказал в отеле: «Ради мечты». В его жизни были и радости, и горести, но он никогда не сдавался. И вот сейчас он наконец-то стал настоящим актером. «Я добился своего». Майкл крепко сжал кулаки, все тело безудержно затряслось. Он понял, что Ян в тот день чувствовал: напряжение, возбуждение, радость, счастье и еще легкое замешательство. И на этом все, он осуществил мечту. Майкл, Ван Ян подошел и, видя, что Майкл трясется, погладил его по плечу: «Приятель, получил эти ощущения?» Глаза Майкла покраснели, в носу защипало. Он кивнул и, потирая нос, произнес: «Получил. Извини, это мое первое выступление, не могу держать себя в руках». «Здорово выступил. Мне даже недавно показалось, что на этом месте сидит сам Ди Каприо», — рассмеялся Ван Ян, после чего серьезно произнес: «Ты способен достигнуть тех же высот, что и он, а не только выступать в сценах по несколько секунд и с одной репликой. Я знаю, ты способен на это». Услышав эти слова, Майкл вздрогнул и резко уставился на Ван Яна. «Ян, у меня есть ответ. Ответ на вчерашний вопрос», — Ван Ян с улыбкой промолвил. «И какой же ответ?» «Я добился своего, я завершил свое первое выступление, теперь я актер. Но мне не хочется на этом останавливаться. Я не желаю быть актером с несколькими секундами экранного времени и мизерными репликами. Я буду продолжать развиваться и стану выдающимся актером. Актером, у которого будет много экранного времени и много реплик. К этому я и буду стремиться. Вот мой ответ». Комната была небольшая. Все расслышали слова Майкла. Фистер добродушно улыбнулся. Некоторые же не восприняли это всерьез, а у кого-то на лице читалась насмешка. Ван Ян долго спокойно смотрел на Майкла, а затем вдруг рассмеялся и спросил: «Майкл, а знаешь мой ответ?» Он замахал кулаками, сообщая: «Я не просто собираюсь стать выдающимся режиссером. Я собираюсь стать мега-крутым режиссером. К этому я буду стремиться. Вот мой ответ». Майкл с улыбкой произнес: «Хочешь выиграть Оскар за лучшую режиссуру?» Ван Ян захохотал и, пожав плечами, ответил: «Окей, Оскар так Оскар». Он с беззаботным смехом добавил: «Кто знает, может, и другие премии выиграю». Члены съемочной группы, присутствовавшие в комнате, засмеялись и шумно засвистели. «Этот юный режиссер шутит или чрезмерно самоуверен?» Фистер не удержался и бросил шутку в адрес Ван Яна: «Эй, Ян, боюсь, этот фильм на такое не потянет». Ван Ян со смехом ответил: «Я знаю, но для меня уже будет огромным достижением, если мой фильм хотя бы не попадет в номинации «Золотой малины».» Он хлопнул в ладоши, снова направился к камере и сказал: «Ладно, давайте еще раз, теперь снимем крупным планом». Майкл, смотря Ван Яну в спину, тихо произнес: «Ян, у тебя все получится. По прошествии рабочего дня осталось всего несколько неотснятых эпизодов, где отсутствовали песни и танцы. Чтобы их снять, потребуется еще один день. С наступлением сумерек съемочная группа закончила работу и вернулась в отель. В номере отеля Ван Ян получил звонок от Сэнди Пайкса. Тот уже связался с Дэвидом Лоуренсом, получил несколько демозаписей и переслал их на почтовый ящик Ван Яна. Повесив трубку, Ван Ян включил компьютер, скачал с ящика музыкальные файлы и прослушал. Они звучали недурно, передавали атмосферу школьной, молодежной жизни. После еще нескольких прослушиваний Ван Ян взял телефон, набрал номер Дэвида Лоуренса и сказал: «Здравствуйте, мистер Лоуренс. Да, это Ван Ян. Меня заинтересовали ваши песни, особенно песня «Breaking Free». Можно услышать ее полную версию?» Лоуренс тут же напел песню. Ван Ян кивал. Такому рядовому слушателю, как он, нравились ритмы и мелодии этих песен, их легко было напевать, а этого он и добивался. У Ван Яна тотчас появилась идея, он произнес: «Мистер Лоуренс, я бы хотел вас пригласить написать оригинальную музыку для классного мюзикла. Как вы на это смотрите?» «О, разумеется». Лоуренс приятно удивился, у него уже давно не было работы, он поблагодарил: «Мистер Ван, это великолепная возможность для меня, спасибо». Ван Ян с ним немного побеседовал и обсудил вопрос стиля некоторых песен, после чего повесил трубку. Сэнди Пайкс возьмет на себя ответственность по заключению договора с Дэвидом Лоуренсом, только после этого Ван Ян получит полные версии тех песен и другие композиции. Ван Ян принял душ, затем спустился на первый этаж отеля и вошел в просторную пустую комнату. Это помещение уже было взято съемочной группой в аренду и служило танцевальным залом. Скоро предстояло снимать сцены с танцами, поэтому начиная с сегодняшнего дня исполнители основных ролей обязаны были каждый вечер здесь тренироваться по 2-3 часа. Хореограф был выбран по требованию Ван Яна. За крупную сумму была нанята Энн Флетчер. Эта 32-летняя женщина работала хореографом в «Титанике», а в будущем поставит танцы в картине «Добейся успеха», также выступит режиссером в фильме «Шаг вперед». После подписания контракта она со своей командой прибыла в Солт-Лейк-Сити. Она будет отвечать за постановку танцев в вокально-танцевальных сценах и будет консультировать Ван Яна и Пфистера по поводу того, как лучше снимать такие сцены. А в настоящий момент Энн Флетчер обучала актеров базовым танцевальным движениям. Она непрерывно ходила взад и вперед, пристально следя за Джессикой, Рэйчел, Закари, Томом и остальными. Как только ей что-то не нравилось, она подходила к человеку и исправляла его ошибки. Заметив, что пришел Ван Ян, все обернулись и посмотрели на него. Ван Ян с улыбкой поздоровался и сказал: «Продолжайте заниматься, на меня не обращайте внимания, я просто посмотрю в сторонке». Договорив, он сел на стул возле стены и стал спокойно наблюдать за тренировкой. Но Джессика была слегка рассеянной, то и дело с улыбкой поглядывала на Ван Яна. При оттачивании танцевальных движений требовалось постоянно прыгать. Неожиданно она услышала, как Энн Флетчер скомандовала всем повернуться кругом. Отведя взгляд от Ван Яна, Джессика поторопилась с поворотом, ее ноги неожиданно заплелись, и она с шумом плюхнулась на пол. Все прекратили танцевать и посмотрели в ее сторону, заботливо спрашивая: «Джессика, ты в порядке?» Джессика мгновенно залилась краской и, прикрыв ладонью лоб, сказала: «Спасибо, я в порядке». «О, Господи!» — воскликнул Ван Ян, с мрачным видом подошел, присел на корточки и спросил ее: «Джессика, ты как?» Энн Флетчер тоже спросила: «Ничего не травмировала себе?» Джессика смущенно покачала головой, ответив: «Всего лишь легкий вывих, ничего страшного». Энн Флетчер пощупала ее лодыжку, спросив: «Что чувствуешь?» Джессика честно сказала: «Немного болит». Энн Флетчер кивнула: «Иди пока отдохни, остальные продолжайте заниматься». Ван Ян, сдерживая улыбку, помог Джессике дойти до стула и усесться. Видя, как подрагивают плечи Ван Яна, пытавшегося сдержать смех, Джессика раздраженно закатила глаза и сердито вымолвила: «Знаю, я похожа на дуру». Она уныло сжала кулак и стукнула по стулу, сказав: «Вот так всегда. Если что-то валяется на земле, я обязательно споткнусь». А в этот раз споткнулась о саму себя. «Боже, почему так?» «Потому что ты Джессика», — хихикнул Ван Ян и утешил ее. «Пустяки, ты мне и такой нравишься». Джессика скривила рот и, глядя на Ван Яна, спросила: «Тебе нравится, что я спотыкаюсь?» Ван Ян обнял ее за плечи, с улыбкой ответив: «Ага, нравится». Джессика опять закатила глаза и все же нежно промолвила: «Ну и ладно, Пока они общались, остальные продолжали танцевать. Рэйчел невольно взглянула в сторону Ван Яна. Ее губы сильно сжались, а ноги стали двигаться еще быстрее. «Рэйчел, следи за темпом, танцуй помедленнее!» Нахмурившись, крикнула Энн Флетчер. Рэйчел вздохнула и вынуждена была замедлить шаг. Глава 48. «Я подонок!» После того, как были отсняты все сцены без песен и танцев, съемочная группа приступила к съемкам вокально-танцевальных сцен. А ни Ван Ян, ни Уоллип Фистер не имели в этом деле никакого опыта. К счастью, еще была Энн Флетчер. Она ставила танцы в «Титанике», располагала богатым опытом съемок вокально-танцевальных сцен, знала, как расположить камеру, знала, какую картинку должна поймать камера. Она была в этом плане путеводной звездой. Конечно, в киносъемке особенно важна картинка, а именно танцы. А во время пения, когда актеров снимают крупным планом, необходимо, чтобы они двигали губами точно под фонограмму. Позже на стадии монтажа добавятся песни, записанные в студии. После подписания контракта Дэвид Лоуренс тоже в срочном порядке приехал со своими песнями в Солт-Лейк-Сити. Когда Ван Ян отобрал подходящие композиции, Лоуренс стал обучать актеров пению, а Флетчер в соответствии со стилем и ритмом песен занялась постановкой соответствующих танцев, чтобы потом можно было приступить к съемкам. Но к тем эпизодам, к которым давным-давно были подобраны песни, Флетчер уже придумала танцы, поэтому съемочный процесс не застаивался. Для того, чтобы снять эти вокально-танцевальные сцены, съемочная группа арендовала еще две пленочные кинокамеры. Будет проведена съемка с разных ракурсов. Один и тот же эпизод будет снят несколько раз, из-за чего придется потратить немало пленки, тем не менее получится очень много отснятого материала. Что касается того, какие материалы оставить в фильме, чтобы лучше выразить песни и танцы, этот вопрос будет решен во время монтажа. А в данный момент съемочная группа пребывала в столовой восточной школы и снимала в этой локации вокально-танцевальные сцены. Одна камера снимала на втором этаже столовой, еще два ассистента оператора снимали на первом этаже спереди и сбоку. Сейчас уже были отсняты сцены с групповым пением и групповыми танцами. Приближалась финальная стадия съемок данного эпизода. Пока все присутствующие танцевали, пришли Габриэлла и ее подруга с подносами в руках. Сверху спустилась рассерженная Шарпи Эванс, которая, похоже, хотела доставить Габриэлле неприятности. В результате шедшая впереди Габриэлла наступила на пролитую на пол жидкость, поскользнулась и случайно перевернула свой поднос, из-за чего подлетела картошка фри с соусом и упала прямо на Шарпи, после чего та с гневным и обиженным видом покинула столовую. В оригинальном телефильме в этой сцене используется непосредственная смена кадров. В первую секунду показывается крупным планом, как подлетает в воздух соус, в следующую секунду кадр резко меняется, видно, как Шарпи хватается за картошку фри у груди. Но Ван Ян хотел добиться большей реалистичности. Он надеялся заснять сбоку единым дублем, как Габриэлла поскальзывается, подлетает картошка фри и падает на грудь Шарпи. Такая сцена еще лучше подчеркнула бы весь эпизод. Фистер стоял с камерой на плече, Ван Ян находился позади него, рядом по-прежнему танцевали черлидерши и массовка. Ван Ян посмотрел на спускавшуюся с лестницы Рэйчел, затем посмотрел на шедшую с подносом Джессику и помолился про себя. «Господи, пусть эта сцена будет снята с одного дубля. Если это не удастся сделать, Рэйчел придется переодеться в такую же чистую одежду и снова заляпаться в соусе и картошке фри, а это слишком утомительно и неприятно». Топ-топ-топ, исполнявшая роль Шарпи Рэйчел с возмущенным лицом спускалась со второго этажа столовой. Закари, исполнявший роль Рейна, точно слуга, следовал позади нее. Джессика, оглядываясь по сторонам, смотрела на толпу танцевавших вокруг людей. Она, съежившись, робко зашагала вперед, как внезапно наступила на пролитую жидкость, встряхнула под носом, и пачка картошки фри, залитая соусом, подлетела в воздух. Все машинально посмотрели на эту пачку. Ван Ян, напрягшись и сжав кулаки, наблюдал за падением картошки фри, которая, казалось, упадет мимо. Но Рэйчел торопливо сделала один шаг вперед, и картошка фри как раз упала ей на грудь. Она схватилась обеими руками за пачку, ошеломленно опустила голову и, увидев себя измазанной в соусе, завизжала. «А-а!» Ван Ян радостно замахал кулаками, выкрикнув: «Снято! Отлично, замечательно!» Он посмотрел на Джессику, с улыбкой сказав: «Джессика, хороший пас, все-таки есть польза от того, что постоянно падаешь». Затем он показал Рэйчел большой палец, похвалив. Рэйчел круто сыграла. Джессика же не радовалась. Она с некоторой неловкостью поглядела на Рэйчел и промолвила. «Извини, Рэйчел». Рэйчел, слабо улыбнувшись, покачала головой. «Пустяки, это ведь нужно было съемок, незачем извиняться». Продолжая прижимать к груди картошку фри, она обратилась к Ван Яну. «Ян, следующая сцена?» «Ах, да, следующая сцена». Ван Ян тоже понял, что сейчас не время для шуток. Пусть Рэйчел находилась в таком неприятном положении, потому что того требовали съемки, необходимо было поскорее с этим покончить. Ван Ян хлопнул в ладоши, крикнув: «Все по своим местам». Подошла Элисон Рид, исполнявшая роль мисс Дарбус, встала позади Рэйчел и изумленно спросила: «Что здесь такое происходит?» Рэйчел, задыхаясь от злости, обиженно произнесла: «Это Габриэлла, она забрызгала меня едой. Она специально издевается надо мной, обалдела. Она хочет сорвать наш мюзикл». А Трой со своей баскетбольной командой все спланировал. Она окинула взглядом Джессику и ненавистно сквозь зубы сказала свою реплику: «Я столько сил отдала ради мюзикла, а в итоге...» А, не зная, как выплеснуть свой гнев, она стукнула кулаком за Кри и топнула ногой, заявив: «Это уже перебор». Договорив, Рэйчел, чьи глаза уже немного покраснели, махнула рукой и быстрым шагом направилась на второй этаж. Массовка на лестнице расступилась перед ней. «Снято», — громко скомандовал Ван Ян и, кивнув, сказал: «Все хорошо, как всегда. Ребята, готовимся к следующей сцене». Следующая сцена была связана с Троем Болтоном и его друзьями. Операторы и осветители снова должны были перетащить и перенастроить оборудование. Ван Ян взглянул на стоявшую вдалеке Рэйчел. Этот ее недавний полный обиды взгляд действительно здорово сыграла. Отчего-то Ван Яну стало немного не по себе. Он выкрикнул: «Рэйчел, хорошо потрудилась, иди пока приведи себя в порядок». Рэйчел, молча кивнув, поднялась на второй этаж столовой, подошла к стулу, уселась, взяла у помощника по съемочной площадке салфетку и стала вытирать с груди остатки соуса. Заметив, что сюда идет Джессика, она, поправляя одежду, улыбнулась ей и сказала: «Привет, Рэйчел». Джессика села рядом и извинилась перед Рэйчел: «Хоть это и работа, я все равно должна попросить прощения». Рэйчел пожала плечами, ответив: «Это правда пустяки». Она улыбнулась, продемонстрировав ямочки на щеках, и сказала: «Я ведь получила гонорар, вот и поступаю как профессионал. Хех, разве нет?» Джессика тоже улыбнулась, но ей всегда казалось, что в последнее время Рэйчел чем-то расстроена. Неужели по той причине, которой она думала? Если это так, тогда она ничего не могла поделать. Поразмыслив, она лишь ответила: «Ты классный профессионал и выступаешь почти всегда с одного дубля, а вот у меня постоянно выходят неудачные дубли, расходуется много пленки». «Ничего, все равно пленка не наша», — усмехнулась Рэйчел, покачав головой, после чего вдруг произнесла: «На носу Рождество». Услышав это, Джессика слегка растерялась и кивнула, сказав: «Ага». У нее было такое ощущение, словно прошлое Рождество прошло много лет назад. Джессика задумчиво промолвила: «Этот год кажется особенно длинным». «Почему? Из-за Яна?» — спросила Рэйчел. Джессика взглянула на Рэйчел, немного помолчала и наконец ответила: «Наверное, да. С тех пор, как мы опять пересеклись с Яном, моя жизнь наполнилась новыми красками. Тогда как следует береги его». Рэйчел холодно улыбнулась, похлопала Джессику по плечу и встала, сказав: «Мне надо в уборную, еще увидимся». Джессика, смотря в спину удаляющейся Рэйчел, непоколебимо сказала про себя: «Я буду его беречь». Завершив сегодняшние съемки и позанимавшись танцами 2 часа, Рэйчел вернулась в свой номер. Она сидела за письменным столом и смотрела в экран ноутбука. На экране были открыты кое-какие фотографии. Фотографии, снятые во время их с Ван Яном прогулки по Чикаго. Сейчас на фотографии был запечатлен Ван Ян, который стоял на военно-морском пирсе с раскинутыми руками в стороны и ослепительной улыбкой. Рэйчел посмотрела недолго и щелкнула по следующей фотографии. Эту фотографию помог снять прохожий. На ней они с Ван Яном весело дурачились и будто собирались друг друга ударить. При воспоминании о тех радостных моментах Рэйчел невольно улыбнулась. Она открыла следующую фотографию, потом другую, и ее улыбка постепенно угасла, лицо приняло безэмоциональное выражение. Может, настало время отпустить все это? Рэйчел стало больно на душе, но она выделила мышкой все фотографии в папке и приготовилась их удалить. Ее указательный палец поглаживал мышку, никак не решаясь нажать на кнопку. Она стиснула зубы и, похоже, приняла окончательное решение. В этот момент неожиданно раздался стук в дверь, смутно донесся голос Ван Яна. «Рэйчел, ты тут?» Рэйчел тут же оцепенела и повернула голову к двери. Вновь раздался стук. Она вздохнула, закрыла папку, встала и пошла открывать дверь. За дверью действительно оказался Ван Ян.